Глава 4. Ангелина. Ветер качал кроны деревьев. Мы шли вдоль тропинки к парку. С одной стороны была центральная трасса, где то и дело пролетали машины, с другой — мост, а под ним — горная речка. Несколько голубей сидели на железном ограждении моста, а чуть дальше, пригнувшись за ними, охотился серый кот. В этой обыденной картине было что-то прекрасное и мимолетное. Такое обычно не замечаешь, не откладываешь в памяти, а просто проходишь мимо, оставляя позади. Но мне почему-то хотелось запомнить и этого кота, и голубей, и даже спину Давы, который шел впереди всех. Он без умолку болтал, шутил, заставляя нас с Лилией громко смеяться. Моя броня не пала. Я, безусловно, чувствовала напряжение в мышцах, особенно когда взгляд касался Ярослава. «Этот парень — сама загадочность. Правильно, — Лилька говорит, — от таких стоит держаться на расстоянии вытянутой руки. А лучше в целом находиться как можно дальше от звезд местной хоккейной команды. Я ни за что не поверю, что вдруг понравилось Саше или что Громов захотел с нами подружиться. Это бред. Не доходя до парка, Саша остановился и предложил зайти в кофейню, где продавали тортики и выпечку. Я не успела сказать свое категоричное «нет». Лиля меня опередила, кивнув за всех четверых. И вот мы уже сидели за столиком на мягком диване в ожидании чайника с молочным улуном и пирожных. Веселый Дава, с лица которого не сходила улыбка, смущенная до кончиков ушей Лилька, недовольный Ярослав и я. Казалось, мы с Громовым здесь лишние. «А мы, кстати, были на вашем последнем матче», — выпалила Ильина, хотя сама же бубнила, что ненавидит хоккей, да и не была она там, врушка. «Проще найти того, кто не был на этой игре», — неожиданно заговорил Ярослав. В его голосе звучала усмешка, словно он заранее знал, что сейчас услышит. Я вдруг подумала, что, наверное, все девочки начинают разговор с фразы про матч. «Да, дофига кого не было!» Дава почему-то не сводил с меня глаз. Мне становилось немного неуютно от этого. «Но я рад, что вы были. Любите хоккей?» «Брат Лины любит», — ответила за меня Лиля. Официантка в черном фартуке подошла к нашему столику и поставила с подноса заварные пирожные и чайник с чаем. В воздухе повис запах трав и шоколада. Будь мы вдвоем, я бы уже налила себе целую кружку. Однако в компании едва знакомых людей как-то рука не поднималась к чайнику. «Зачем они вообще нас пригласили?» — не успокаивалась я. «Серьезно? Сколько ему?» Саша не переставал улыбаться, будто улыбка приклеилась к его лицу. Такой дружелюбный, приветливый и общительный. А рядом туча, большая, серая и злая по имени Ярослав. «Он на 2 года младше Лины», — ответила Лиля. «Вот как? О, простите». У Давы вдруг зазвонил телефон. Он поднялся из-за стола и вышел на улицу, перед этим окинув нас каким-то виноватым взглядом. Атмосфера резко изменилась. Казалось, даже воздух вокруг наэлектризовался. Напряжение росло в геометрической прогрессии. От Громова исходили не иначе, как молнии. Фамилия подходила ему как нельзя лучше. «Ой, а я руки помыть!» Выдала Лилька и тут же ускользнула в уборную. Мысленно я выругалась. но вслух промолчала, а потом подумала, чего вообще смущаюсь. Нам принесли чай, пирожные, явно же не для красоты. Я потянулась к чайнику, поднесла носик к кружке и наполнила ее ароматным напитком. «Тебе налить?» — спросила я Громова больше из вежливости. Яр ничего не ответил. Я налила себе чай, поставила чайник на место и уже хотела сделать глоток, как с моих губ сорвалась крайне ненужная реплика. «Тебе ведь не интересно?» «А ты догадливая!» Он похрустел шеей и поднял голову к потолку, словно большие круглые люстры были чем-то загадочным и притягательным. «Тогда зачем ты здесь?» — спросила я. Яр коснулся подушечками пальцев основания кружки и лениво провел вдоль нее. Диалог явно не строился. Громов, который затащил меня в шкаф и учудил игры с пожарной тревогой, был не особо болтливым. Хотя моя бы воля, я бы вообще никогда с ним не заговорила. Однако мы сидели в кофейне, оба пришли сюда добровольно, и я до сих пор склонялась к мысли, что весь этот спектакль с дружелюбием Давы не иначе как коварный план самого Яра. «Знаешь, когда тебя не станет, а этот день обязательно случится, я надену розовое платье с надписью «Умер самый болтливый парень на планете». Давайте поплачем». «Что ж», — вдруг заговорил Ярослав, усмехнувшись, «если это все, на что ты способна, дерзай. Слушай, я никому не скажу о том, что случилось в раздевалке. Я не стукачка. Мне почему-то показалось, что нужно обговорить этот факт. Не хотелось бы за 4 месяца до выпуска наживать себе врагов, тем более в лице этого парня. Можешь надеть розовое платье с надписью «В раздевалке случилось нечто крутое». Это было совсем не круто, не заблуждайся. Тот факт, что кто-то вроде тебя согласился идти на свидание с Саней, вот это реально не круто. Это не свидание, возмутилась я и тут же покраснела. Ярослав откинулся на спинку стула и посмотрел на меня тем самым взглядом, которым смотрят на дураков. Мне захотелось ему врезать. Вот же хам. Я серьезно, и не надо вот этих странных взглядов. Каких взглядов? Он склонил голову набок, продолжая разглядывать меня без особого интереса. Будто я девочка-дурочка. У тебя очень скудный набор эпитетов. В нашем словаре столько слов, а ты остановилась на дурочке. Да ладно! Я выгнула бровь, прожигая взглядом этого парня. Он провел рукой по короткостриженным каштановым волосам, словно наш разговор его утомил. Если бы наивность могли лечить, этот мир потерял бы 1000 идиотов, задумчиво сказал Ярослав. Если бы хамство могли лечить, этот мир потерял бы всех хоккеистов и тебя в первую очередь. Он усмехнулся и сделал большой глоток чая, который налил пару минут назад. Пока мы обменивались любезностями, в то время, как я с трудом сидела на стуле, сгораемая от раздражения. К нам вдруг вернулся Давыдов, а за ним следом и Лиля. Они оба уселись на свои места, и атмосфера кипящей ненависти вмиг сменилась дружелюбной. Улыбка Саши, кажется, может сгладить даже самые острые углы. И снова разговоры потекли рекой, зазвучал звонкий смех. Дава, безусловно, умел располагать к себе, у него словно это было в крови. Не мудрено, что девчонки так и вешались на этого парня. Когда чаепитие подошло к концу, Саша предложил проводить нас с Лилей домой. Я хотела отказаться. Уж больно все сказочно выглядело. Разве красивые принцы в один день замечают Золушку? Однако Лиля была иного мнения, поэтому она великодушно ответила за нас. Хорошо, хоть Громов не увязался следом, а вдруг заявил, что занят, и попрощался. Правда, только с Сашей, а мы будто были для него пустым местом. По дороге домой общение приобрело еще более дружелюбный характер. Без Яра было однозначно проще. Никто не нагнетал и не вызывал раздражения. Одно только его присутствие напрягало. Проводив Лилю, она жила ближе, мы с Давой остались вдвоем. Я честно попытала удачу отклонить его предложение проводить меня, но Саша был непреклонен. «Все нормально», — сказал он. «Погода отпад, грех упускать момент и не прогуляться». «Ладно», — я пожала плечами. «Тогда пойдем. Мой двор вон там. Тут всего пару минут». «Отлично. Значит, у меня есть целых 5 минут, чтобы узнать о тебе все и даже больше». «Что ты хочешь узнать обо мне?» Я удивленно посмотрела на Даву. Он провел пальцем вдоль немного вздернутого носа и тепло улыбнулся. Я же продолжала разглядывать вблизи человека, с которым по непонятной причине меня столкнула судьба. Брендовая одежда, дорогие часы на руке и даже рюкзак, который стоил дороже, чем весь мой гардероб. Мы были из разных миров. Моя мать тоже стремилась к этому обществу, поэтому меняла ухажеров как перчатки. «Например, ты любишь танцевать?» «Танцевать?» «Да, допустим, в клубе под ритмичную музыку и все дела». «Не сказала бы». Я покачала головой. «На самом деле, за свои 17 лет я ни разу не была в клубах. Меня туда и не тянуло. А ты?» «Я люблю. Музыка — это круто. А как насчет кино? Как тебе Квентин Тарантино? Я обожаю работы этого дядьки», — говорил с нескрываемым восторгом Дава. «Ну, ты, кстати, сидишь в ВК, постишь там видосы. Как тебя найти?» Он вытащил телефон и уставился на меня, явно ожидая услышать мой ник. И мне почему-то стало безумно некомфортно, словно я случайно вторглась на чужую территорию, потому что мне никогда не нравились фильмы Тарантино, да и видео для ВК не снимала. Я показалась себе какой-то до ужаса скучной и несовременной. «Мы уже пришли», — выпалила я, указав на не свой двор. «Да и какая разница? Главное — разойтись. Здесь и сейчас. Мне пора». Резко развернувшись, я побежала по тропинке, ведущей к ступенькам. «Постой, Ангелина!» — крикнул вдогонку Дава. Но я не остановилась и не оглянулась, просто подняла руку и помахала ему, молясь всем богам, чтобы Саша больше ничего не сказал. И, к моему счастью, он позволил мне уйти. Однако не это оказалось проблемой. Картина, представшая перед моим подъездом, вот то, насчет чего действительно стоило переживать.